«Я не буду ничего нюхать!» Граф Десмос пылал гневом и выражал всем своим видом крайнюю степень оскорбленного достоинства. «Бебека должен нюхать!» Совершенно игнорировал его осанку господин Ло. «Да я, в конце концов, не по этой части!» Десмос от негодования аж притопнул ногой. «Я чую кровь, понимаешь? Я иду по следу страха и крови. Я не могу нюхать землю и вот это!» Вот это, судя по всему, было дерьмом. Волчьим. В лесу, вдали от дорог и обжитых полей и пятачков деревень, куда они вместе с маленьким желтокожим монахом забрались, идя следом, за двумя маленькими пушистыми мошенниками нагадили волки. Что, собственно, неудивительно, ибо где еще волкам гадить, как не в лесу? В самом деле, не в тапке же кому-нибудь дома. «Где эти меховые засранцы?» Граф крутнулся вокруг оси, сверкая злобным взглядом. «Они нас сюда привели, пусть и нюхают. А воровайки у Лири ушли». Монах развел небольшой костерок, усевшись рядышком с ним и извлекая из своего заплечного мешка небольшой котелок. «Воровайки те в лес кушать. Ло садится у пляшущих языков гауминьбао. Он будет тоже кушать, а бебяка должен ходить кругом и нюхать». «Не буду». Десмос в очередной раз топнул ногой, внезапно широко округлив глаза и разинув рот. «Это что такое?» «Моя не понимать». Тут же отвернулся в сторону монах, отбросив в сторону палочку, которой только что лихо подкинул графу под ноги волчьи фекалии. «И вообще, меньше ногами топать, такой будет мой тебе совет». «Да ты! Да я! Да что же это такое творится?» Десмос отчаянно принялся вытирать ноги об траву. «Меня, графа, вампира, главу гнезда заставляют нюхать какашки, как какого-то пса дворового. Не познав лишения, не оценишь благ», – норовоучительно воздел вверх пальчик монах. «На гору поднимаются с самого низа, понимать? Ты не можешь сверху зайти на гору, только снизу». «Да иди ты знаешь куда!» Графа передернуло от омерзительного вида того, что стало с его сапогом. «Это зато твоя теперь нюхать!» – пожал плечами монах, ставя свой котелок на костер. «Теперь всем придется нюхать!» – скривился граф, пренебрежительно пятясь от примятой травы и продолжая волочить по земле ногу в попытке оттереть ее. «Зачем мы вообще остановились? До заката еще минимум часа два. Воровайка устали, бебяка устал. Вот я и решил пожалеть вас». Монах сыпал в котелок ворох каких-то трав, помешивая их в закипающей воде. «Что?» Граф опять залился краской. «Я не устал. Я, между прочим, повыносливый некоторых тут буду. Гордыня не красит достойного мужа». Господин Ло покачал осуждающей головой. «Лишь в смирении и признании своего несовершенства можно обрести совершенство граней, подобных лучшей заточке мечей Чингауши». «О боги!» Граф запрокинул к небу руки и голову. «Убейте меня, только не заставляйте слушать весь этот бред!» «Тут-с!» Из лесной чащи вылетела стрела с гулким ударом, покачнув Десмоса и воткнувшись ему прямо в центр груди. «Блять!» Граф обхватил стрелу двумя руками, наблюдая, как на белоснежной ажурной рубашке расплывается пунцовое пятно крови. «Я же пошутил!» Вслед за первой стрелой в груди у графа одна за другой засела следом еще три, вибрируя оперением от мощи ударов. Вампир, пуская кровавые пузыри со рта, завалился на землю, сползая спиной по стволу дерева, и наблюдая, как из лесных зарослей на поляну выскакивают серые тени в количестве трех штук, скаля зубастые пасти и вздыбливая шерсть на загривках. «Оборотни!» – прошептал он окровавленными губами. «То-то я смотрю, дерьмо свежее!» Темная пелена без сознания накрыла его, смежив усталые веки и отправляя в вечную темноту и покой.